Хлоп. Тонкая веточка, на которой сидел кулон, треснула. Внизу раздались громкие возгласы, и большой черный дракон запутался в длинных канатах. Кулон повис в воздухе, словно большой мешок, крепко перевязанный веревкой. Его тут же охватила паника. «Осторожно! Это ловушка! Ни в коем случае не спускайтесь сюда!» — велел он своим спутникам. Сквозь бурю до него донесся голос Вико. «Нет, кулон, это не ловушка, это...» Последние слова дракон не расслышал, потому что рядом раздался странный шум. Треск ломающегося дерева. Сначала сломалось одно соседнее дерево, а потом и другое. Наконец и ствол, на котором висел кулон, тоже затрещал. Запутавшись в канатах и обломках дерева, дракон стремительно полетел вниз. Его одновременно охватили ярость и страх, из-за чего его грудь начала гореть красным. Дурной знак. Люди на корабле, а именно его кулон принял за крошечный остров, с криками бегали взад-вперед по палубе. «Кулон, держись, мы поможем тебе!» — воскликнул Вико. «Мы освободим тебя! Главное, не выпускай огонь! Это очень опасно! Здесь повсюду дерево и...» «Огонь! Точно! То, что нужно!» — пронеслось в голове у кулона. Всем известно, что огонь — самое мощное оружие драконов. В следующее мгновение он выпустил из пасти мощный огненный поток. «Кулон! Нет!» — услышал он голоса вжих и пыха. Дракончики быстро заработали крыльями, и их голоса потонули в шуме. Мона и Вико еще пытались докричаться до кулона, но это было бесполезно. Черный дракон больше не мог выдыхать пламя, поэтому он набрал в легкие больше воздуха и выдохнул новый огненный поток, еще более мощный, чем первый. Огонь с шипением охватил всю палубу. Канаты, в которых запутался кулон, вспыхнули. Собрав все силы, дракон, наконец, освободил свои мощные крылья. Кулон увидел много горящих бочек. Обычно люди хранили в таких золото и серебро. «Сверкающие сокровища!» — с восхищением подумал дракон. «Я должен увидеть их!» «Хлоп!» — и незримая тень опустилась на палубу.